«Поверженный ангел» об Анне Ахматовой. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 111 за 2007 год. Все помнят поверженного демона Врубеля. Разбросанные перья, изломанные крылья, остекленевшие от боли и отчаяния глаза. Демону приличествуют падения. Он проиграл. Миром и вселенной правит Бог. А видели ли вы поверженного ангела, разбросанные белые перья, как будто горлицу или голубку унесла сова? Переломанные крылья на земле и совсем не ангельское отчаяние в глазах. Мыслимое ли дело? Ангел должен порхать, как бабочка. Ангел светел, радостен и неуязвим. Где угодно это так, но только не в русской истории и не в русской литературе. Таким ангелом была Анна Андреевна Ахматова. Печальным, заплаканным ангелом, изгнанником нормальной человеческой жизни, которая показалась ей где-то к 1927 году лучше и дороже рая. Над той грешной землей, где пришлось жить Анне Ахматовой, не очень легко было летать. Сразу же сбивали. Из трех линейки, маузера, зенитки, просто из рогатки. Чужая враждебная земля и чужое небо, в котором было уже не удержаться из-за залпов земли и нового для добрых ангелов знания о людях, о человечестве. Что лучше, сразу умереть и получить свое законное место в раю или выжить, став из ангела демоном-хранителем? Анна сделала один раз роковой выбор. Их было трое. Три грации, три парки, три хариты. Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова, Марина Цветаева. Человеческая жизнь суждена была одной только Зинаиде. Немного и бурно пожила Марина, а когда человеческая жизнь кончилась, приняла смерть от собственной руки. Но самое страшное ожидало Анну. Она жила долго и жила жизнью непригодной не только для ангела, но и для человека. А начиналось все так хорошо. Анна Горенко с веселой и такой прозаической фамилией родилась в 1889 году в семье морского офицера, инженера и капитана второго ранга на станции Большой Фонтан под веселым городом Одессой. Но через год семья переезжает в Царское Село. А это уже место не слишком веселое, задумчивое и внушающее нетривиальные мысли. По аллеям проводят лошадок, длинные волны, распущенный гриф. О, пленительный город загадок, я печально тебя полюбив. Странно вспомнить, душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду. А теперь я игрушечной стала, как мой розовый друг Кокоду. Грудь предчувствием боли не сжата, если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом, ветер с моря и слово «уйди». Это Анна Андреевна напишет в 1911 году. Судьбе было угодно, чтобы сначала сошлись их с Гумилевым детские тропинки, еще до того, как сойдутся судьбы. Но причудливый, за гранью фола, сверкающий гений Гумилева прошел мимо неяркого, строгого, скрытного места. Зато колдовской талант Анны Ахматовой его сразу вычислил. Чары, полутона, жемчуга, хрустали северного лета. И Анечка, нимфа, русалка, ангел этого рая. Да, она была девушкой в полном смысле этого слова. Чистой, невинной, лукавой, ускользающей, неуловимой, изменяющей и изменчивой, как вода. Всякая девушка немного русалка. Гумилев так до конца и не смог определиться, на ангеле он женат или на ведьме. Поэты летают по ночам. Не исключено, что на помеле или на щетке, как Маргарита. Анечка училась в Мариинской гимназии, и у нее тоже было легкое дыхание, как у бунинской Оленьки Мещерской. 2 года с 1908 по 1910 она посещала юридическое отделение киевских высших женских курсов непонятно зачем. Право ее нисколько не увлекало. На курсистку-землеволку, стриженную и в очках, с марксистской литературой в сумке она совсем не походила. «Не женитесь на курсистках, они толстые, как сосиски», советовал авторитетный малый из республики Шкит. А на Анечке многие хотели жениться, и Гумилев много лет добивался ее руки, даже топиться к Ла-Маншу ездил. Хорошо еще, что его жандармы приняли за бродягу и выслали обратно в Париж. Через 7 лет ухаживаний Николай Степанович добьется своего. Они поженятся в 1910 году в деревенской церкви за Днепром. Медовый месяц они проводят в Париже. Правда, половина его достанется Модильяне. А потом Анна возвращается в любимое царское село до 1916 года. Здесь она еще поучится у Раева на высших историко-литературных курсах. В поисках поэзии, поэтов и места под поэтическим солнцем Анечка добирается до башни Вячеслава Иванова. 1910 год. Башня работает как некий худсовет. Слово метра, как билет в вип-ложу поэтов. От девиц тогда на башне отбоя не было, и Вячеслав Иванов бедную Анечку разбронил за густой романтизм. Только одно стихотворение и одобрил. Но Анечка не пала духом. Она берет себе псевдоним от прабабки по матери и вместо резвушки и дилетантки Горенко рождается Анна Андреевна Ахматова. Тяжелое, трагическое, царственное имя, еще и Золотой Орды. Имя княжеское, но счастья оно Ане не принесло. Она начинает печататься в 1911 году. В 1907 году одно стихотворение опубликовал в своем парижском журнале «Сириус» влюбленный Гумилев. Печатается в приюте снобов и эстетов в журнале «Аполлон». А тут подоспел цех поэтов. Анна становится его секретарем и деятельным участником. Сквозь русалочий смех пробивается нешуточная мощь огромного таланта –